Настя Тормозы, группа Астра. И вопрос следующий. Ну, собственно говоря, у человека есть дхарма. Возможно, дхарма рожать детей, а возможно, она несколько другая. Ну вот мне пришел в голову пример с Ксенией Петербургской, с ее... О, нет, давайте, стоп, давайте, нет, давайте по существу, нет, по существу конкретно, а то мы сейчас в такие дебри уйдем, что не дай бог. Вопрос. Ну, собственно говоря, вопрос в том, как это понять, ведь, возможно, не всегда и не всем эти дети даются. Я имею в виду именно брак. То есть, если брак без детей... По каким-то причинам, почему он не может являться браком, если люди любят друг друга? Ведь, ну, на мой взгляд, все-таки не все отношения сводятся к детям и к их заведению. И это личное дело каждого, личное дело выбирать и личное дело следовать своему пути, своему предназначению. Также мы должны понимать и выбирать количество детей. Но это вот мое мнение, и я просто прошу. Нет, замечательно, а что комментировать? Это действительно, вы озвучили мнение, если ваша дхарма, как бы, идти одним путем, вы должны им идти. Если ваша дхарма там, или карма, идти другим путем, вы должны идти другим путем. Друзья, никто вам руки не выкручивает и не говорит, что только так и никак иначе. Если мы сейчас с вами говорим, знаете, вот всегда есть основной поток людей, вот основной поток людей, там 80% всех живущих, да, есть 20% оставшихся. Вот у этих 20 оставшихся что угодно может быть. Главное, чтобы у 80 было все окей. Почему, если и эти оставшиеся 80% скажут, они нужны нам дети, вообще нам ничего не надо, ну где мы будем рождаться? В Африке. Понимаете? Да, мы повеселимся очень сильно в этой жизни, оторвемся по полной. Будем, значит, это самое, как его. Все, а потом, когда мы умрем, выяснится, что таких, как мы, веселящихся, было 100%. И останется рождаться либо в теле животного, либо в том теле, в любом попавшемся теле человека. А где сейчас тел достаточно много раздают? Да, а там, ну, соответственно, и условия жизни будут, ну, как вы понимаете. Поэтому... Здесь противоречий нет. Вопрос был о том, что называть, знаете, супружество с точки зрения, как сказать, вот такой, ну, вед в плане основы жизни. То есть вы помните, да, что у каждого из вас есть ваша часть свободы, а есть часть долга. Вот у каждого из вас. Вы должны своим предкам... За тот факт, что получили тело человека. Вы его не сами сделали. Если вам отрубить руку или ногу, вы его не сможете отрастить. У вашего высшего я нет способности создавать такие высшие тела, как человеческое. Вот в древние времена те, кто владел, значит, достиг очень большого высоты, их в принципе нельзя было убить. Они тут же регенерировались. Вот это наши предки. Они создали эти тела, и в долг их нам дали. И вот сейчас мы, скажем, в центре Европы бьемся за свои права человека, что мы не такие, мы другие, да, у нас вот мы хотим так или иначе. Все это очень хорошо, друзья. Но только вы должны помнить, что бьемся-то мы за права, а на самом деле мы должники. Понимаете, да? И вот у нас есть долг. Другая часть свобода. Никто не покушается на вашу свободу. Идете вы этим путем, этим, другим, пятым, десятым. Рожаете ли вы детей или считаете, что дети это помеха, значит, проклятие женщины, да? Это ваше право. Вы можете жить так, как вам заблагорассудится. Вы свободны. Но только вы должны всегда помнить. Вот у вас есть чаша весов. С одной стороны, предки, которые дали вам тела в долг. С другой стороны, ваша свобода. Конечно же, еще раз, если вы живете, у вас есть там братья и сестры, у которых по 10 детей, вы живете, у вашего мужа также братья и сестры, у которых также там по 20 детей, конечно, вы можете жить вместе, и, ну, фактически вы понимаете, что вот вопрос долга так остро не стоит, потому что с генетической точки зрения предкам все равно родиться у вас... У ваших братьев или сестер на всех хватит, да? Вы ничем не отличаетесь. Это один расклад. Ну а если вы и так были в семье один, и ваш муж один, понимаете, да? И тут вы не хотите продолжать род людской, почему? А это мешает вашему духовному развитию. А предки сидят и смотрят на вас и думают, вот же ж, блин, дал в долг, тело в долг дал, так еще и выпендривается, понимаете, да? Это совсем другой разговор. Друзья, еще раз говорю, вы не пытайтесь как бы найти здесь подвох, здесь нету подвоха. Свобода, идеал йоги свобод, никто вам ничего навязывать никогда не будет. Только, ну, как сказать, пожалуйста, грамотно пользуйтесь свободой. Другой вариант, по каким-то причинам нет детей. Самые разные, кармические, там еще какие-нибудь. Бывает и такое. Ну, как, в то же самое время, какое количество беспризорных там, детей, которых можно усыновлять или удочерять. Но это очень сложный вариант, сразу говорю, потому что, ну, не все так просто. Вы можете не потянуть эту ситуацию. Вот включаешь телевизор, вечно там, усыновили потом, там, что, избили, убили, понимаю. Усыновили, избили, убили. Почему? А тяжелые могут быть взаимоотношения, понимаете? Это надо обладать двойной силой, чтобы. Но никто не мешает вам, если вы там муж и жена, нет у вас там детей, никого не усыновили, то никто не мешает вам поддерживать эту тему. Просто поддерживать детей. Не обязательно своих, а детей своего рода. А там, глядишь, у кого-то действительно там по 10 детей, родят они вам. Вот как, знаете, на войну идет солдат, у него еще нет никого, он гибнет на войне. Но его, тот род, за который он гибнет, рожает всегда. Понимаете? То есть это не вопрос такой, что все с завтрашнего дня, все детей иметь как можно больше. Да? Нет. Это просто вот, проанализируйте соотношение этого всего. Соотношение мира.